несет во ценой. Я еще молод, но уже лет семь бухло кидаю за ворот. Пиво, вино, портвейн и текила. Страшная сила. Я готов умереть.